и надо всем остальным проклятым миром смеются. Артур нахмурился и почесал щеку огромным длинным ногтем. «А как с твоим делом, Эд?» «Сайвард», — начал было Ламек, — «смылся, не так ли?» Супервайзер вскочил на ноги. Челюсть у него двигалась из стороны в сторону, словно он испытывал большое желание плюнуть. «Так ты, стало быть, все уже знаешь?» «Ты всегда все знаешь. Тогда за каким чертом назначать все эти встречи? В следующий раз пришлю птичку. Мне делом надо заниматься. Сядь!» Ламек едва слышно выругался и сел, скрестив руки на груди. Артур миролюбиво улыбнулся. «Я хотел лично об этом услышать. Напрямую. От источника информации. Он был зол? В ярости? И насколько сильно он рассвирепел? Давай, рассказывай. Тот, кто спер мой экземпляр руководства, переметнулся от нас и передал книгу ему. Это полное издание. Без купюр». Зазвонил телефон. Артур сунул руку под разбросанные по столу бумаги, а Ламек бросил на него недоверчивый взгляд. По своему внешнему виду телефон ничем не отличался от других аппаратов, которые Анвин видел в кабинетах агентства, но в его звоне было нечто иное. Этот звон отдавался эхом, словно доносился с противоположного от них конца тоннеля. Артур снял трубку. «Да». «Что?» «Нет, послушай. Послушай меня. Слышишь? Мне наплевать, если он и всю следующую неделю будет жрать то же самое. Держи его, следи за ним. Проверь частоту». «Тогда проверь еще раз». «В следующий раз я сам этим займусь». И он повесил трубку. «Смешно», — сказал Ламек. Артур цыкнул зубом и сказал: «Это мисс Полсгрейв, настоящая искусница. Так и исхитряется использовать свою аппаратуру. И вот какое у нас последнее достижение. Оказывается, эту записывающую штуковину можно подключить к передатчику, а потом его кабель срастить с телефонной хренолинией, что означает немедленную связь между онирическим сознанием и самым обычным телефоном-автоматом. Подсоединение, правда, пока что ненадежное». Ламек только покачал головой. «Это Николай звонил», — продолжал Артур, кивнув на телефон. «Он нынче был в муниципальном музее. Считает, что обнаружил Эдвина Мура. И создается такое впечатление, что этот наш старый приятель имел контакт с Сайвартом перед тем, как тот смылся в самоволку». «Что? Ты полагаешь, это как-то связано?» «Послушай, Эд, мне тут помощь нужна. Если Хоффман слишком глубоко залезет в голову Сайварта, это плохо кончится для нас обоих. Нам необходимо его найти». «Хоффман продолжает оставаться вне доступа для связи. Даже если мы его найдем, все равно не сможем разбудить. Значит, Сайвард останется в ловушке». «А разве кто-то говорил, что нужно его будить?» — спросил Артур. Ламек неуклюже заворочился на своем стуле. Потом огляделся по сторонам, словно его здесь что-то удивляло. «Что-то не так?» — спросил Артур. «Мне показалось, что я слышал...» «Поправь фокус, Эд!» Ламек заворчал. «Хоффман что-то задумал, что-то крупное. Такое же крупное, как в деле с 12 ноября. Но есть подозрение, что Кэссиди и Пит знают больше, чем известно мне. Как я слышал, Сэм работал с тобой напрямую. Пока Сайвард застрял там, где он застрял, нам надо сбить противника со следа. Пусть себе гадают, что да как. Так что нам предстоит сделать кое-что такое, чего мы никогда не делали. А это означает нарушение кое-каких правил. Да-да, Артур, это поможет нам выиграть время, необходимое, чтобы отыскать Сайварта. Чем дольше их агентура будет преследовать нашего парня, тем дальше от наших дел они окажутся. Артур смотрел на него так, словно полагал, что он шутит. Потом его лицо покраснело, и все тело затряслось от смеха. Это был злобный смех, с каким-то подвыванием и повизгиванием. «А что, мне это нравится», — сказал Артур, чуть не плача от смеха. «Вот и хорошо», — сказал Ламек, — «потому что я уже отправил соответствующую докладную». Тут Артура снова прихватило. И Ламек тоже засмеялся. Так они и ржали, пока уборщик не начал вытирать слезящиеся глаза. Потом он с присвистом вздохнул и начал играть с валявшимися на столе бумагами. «Но тут есть одна странность», — сказал Ламек. «Да-да». «Я только что видел Хоффмана». «Прямо сейчас?» «Он вышел из этой комнаты». «Шутишь? И что он сказал?» «Какую-то чушь нес. Но одно меня зацепило. По поводу стандартных методик и процедур. Он сказал, что это не агентство изобрело то, что записано в 18 главе руководства, что слежка за сновидениями существовала и до нас. Он заявил, что это не он у нас эту методику украл, а мы у него ее украли. Артур снова нацепил свои очки. «И это заставило меня задуматься», — сказал Ламек. «Может быть, мы озабочены вовсе не тем, что Хоффман сумеет слишком глубоко залезть в мозги Сайворта, а тем, что сам Сайворт сподобится забраться в них достаточно глубоко?» Артур медленно покивал. «Да, Эд, ты малый не промах. Понимаешь, я познакомился с Гринвуд в те времена, когда Луна Парк только начинал работать, задолго до дела о старейшем убитом человеке, когда они с Хоффманом выступали с собственным маленьким номером. Посетитель заходит к ним в палатку, рассчитывая, что ему сейчас судьбу предскажут, и Клео тут же усыпляет его, а Хоффман забирается к нему в мозги и изучает, что у него на уме». «Ага, понятно», — сказал Ламек. «А потом небольшой шантаж. Ты хочешь сказать, они и тебя так обдурили? Это случилось сразу после того, как я стал боссом в этой лавочке. Именно поэтому я и начал вводить все эти изменения, написал все эти правила, стремился сохранить в тайне все, что удастся». Ламек стиснул зубы. «В противном случае Хоффман все бы разузнал о наших операциях. Я знаю, что мне нужно было рассказать об этом и тебе, Эд. Но это вопрос скорее личный, чем деловой. Понимаешь, мы с Клео как следует познакомились уже после этого. Мы тогда еще юнцами были, оба, и влюбились друг в друга. Но единственный способ встречаться, видеть друг друга, да так, чтобы Хоффман нас не поймал, был у нас только один — в сонном царстве, в древней земле Нод. Мифическая библейская страна на восток от Эдема, куда удалился Каин, проклятый после убийства Авеля. Какой это был бурный роман! Я убедил ее научить меня тому, как это нужно делать, чтоб я тоже мог туда попадать, понимаешь? Хоффман тебе правду сказал, Эд. Этот старый мошенник Каллигари действительно когда-то научил его следить за сновидениями, хотя сам называл это как-то по-другому. Потом Хоффман обучил всему Клео, и именно она научила меня. Так эта методика попала в агентство. Роман у нас с ней, конечно же, долго не продлился. Слишком все стало сложно, как только мы обнаружили, что оказались по разные стороны от линии фронта. Ламек некоторое время обдумывал услышанное. «Странная теперь для нее сложилась ситуация», — сказал он. «Ее прежний любовник занимается слежкой за ней же. Я пытаюсь сломить ее сопротивление, Эд. Она что-то от меня скрывает. Не знаю, что именно, но долго это продолжаться не будет. Я все силы бросил на поиск. Так сказать, включил все прожектора. А она уже начинает уставать от этой борьбы. Ламек оглянулся по сторонам.